а потом узнали обо всем у вашей Бао-Чань, — оправдывалась тетушка Сюэ. — Сначала выясните, как было дело, а потом оскорбляйте. Бао-Чай и Бао-Цинь прятались во внутренней комнате, так как со старухой Ся был ее приемный сын. Они не могли выйти заступиться за тетушку Сюэ и очень волновались. К счастью, в это время появилась жена Джоу Жуя, присланная госпожой Ван. Увидев какую-то старуху, которая тыкала пальцем прямо в лицо тетушки Сюэ и бранила ее, жена Джоу Жуя сразу догадалась, что это мать Дзиньгуй. Приблизившись к женщине, она сказала: «Вы мать Дзиньгуй, не так ли? Ваша дочка отравилась сама. Госпожа Сюэ никакого отношения к этому не имеет, и зря вы на нее нападаете». Но мать Дзиньгуй схватила тетушку Сюэ за руку и продолжала кричать: «Говорите, как вы убили мою дочь? Дайте мне посмотреть на нее». «Можете смотреть сколько угодно, но только не распускайте руки», — сказала жена Джоу Жуя, отталкивая мать Дзиньгуй от тетушки Сюэ. Приемный сын старухи Ся возмутился, подскочил к жене Джоу Жуя и закричал: «Зачем бьешь мою мать? Думаешь, если семья Дзя могущественна, тебе все сойдет?» Он схватил стул и замахнулся на жену Джоу Жуя. Служанки, находившиеся в это время вместе с Бао-Чай во внутренней комнате, прибежали на шум. Опасаясь, как бы жена Джоу Жуя не пострадала, они толпой ввалились в комнату и подняли невообразимый шум. Мать Дзиньгуй и ее приемный сын разошлись вовсю и возмущенно кричали: «Мы знаем, что вы надеетесь на своих родственников. Но раз наша Дзиньгуй умерла, нам теперь все равно. Не запугайте». Старуха бросилась на тетушку Сюэ, и служанки ничего не могли поделать. Недаром говорят, кто решился биться насмерть, тому и 10 000 храбрецов не страшны. Но в тот момент, когда скандал принял угрожающие размеры, вошел Дзялянь, сопровождаемый 7 или 8 слугами. Он распорядился выставить за дверь сына старухи Ся, а затем сказал: «Прекратите скандал. Если у вас есть какие-либо претензии, говорите толком. Надо прибрать помещение. Сейчас придут из ведомства наказаний производить следствие». При виде мужчины, который вошел в сопровождение слуг и прикрикнул на нее, мать Дзиньгуй сразу притихла. Она не знала, какое положение Дзялянь занимал во дворце Жунго. Ее встревожило, что сына схватили слуги. Услышав, что должны прийти из ведомства наказаний, она стала просить показать ей труп дочери. Поднимая весь этот скандал, она и не подозревала, что все уже известно властям. Тетушка Сюэ обезумела от страха, а жена Джоу Жуи сказала: «Она даже не взглянула на дочь, а сразу начала оскорблять госпожу. Мы стали ее успокаивать, но тут вбежал какой-то нахал и в присутствии молодых женщин начал выражаться самыми непристойными словами. Неужели на него не найдется управы?» «Нечего с ним церемониться!» — закричал Дзялянь. «Он мужчина и должен знать свое место. Чего он полез в дом, где находятся женщины? Или он думал, что мать без него не сможет осмотреть тело умершей? Наверное, хотел что-либо украсть. Всыпьте ему как следует». Слуги бросились выполнять приказания. а жена Джоу Жуя...